«Мой отец был эльфом, доволен», — буркнула она себе под нос. «Сам почему под иллюзией ходишь? Рожа, вроде бы, не страшная. Ты тоже меня без иллюзий видишь?» «Видела», — поправила Сати. «Когда между нами установилась связь, я смогла увидеть тебя. Так чего ты ее наложил, это очень долгая история. Как придем домой, я тебе расскажу. Что же, теперь у меня есть пикси и возможность получить чермикс. А впереди долгая-долгая ночь, где решится судьба Авалона. Примечание к части. Вот это папа поворот, меня ужалил пчелобав урод». Глава 43. И так мало ответов. Я плюхнулся на мягкий диван и принялся усердно думать обо всей ситуации с Авалоном. Все сейчас работает против него, и, по сути, он уже пойман за руку как дешевка. Осталось сообщить всю информацию директрисе Фарагонде. Одно но, если Авалона отсюда выкинуть, то Даркаша может послать нам кого-то другого. Я уже видел его силушку, и она поражала своей мощью. Потому я колеблюсь между тем, стоит его выгонять или нет. По сути, враг мне известен, и если я сейчас расскажу все Фарагонде, то станет неизвестен следующий ход со стороны Феникса. Так хотя бы понятно, кто шпион, как работает неизвестное мне темное заклинание, которое наложено на Блум. Как освободить ее от этого заклинания и как в принципе себя вести, я не знаю. «Маке, что там с книгой?» – устало спросил я, решив отложить эти вопросы на будущее. «Сейчас есть немного другие проблемы. Я проверила ее и всю информацию, собранную Винксой вами. Передо мной появилась Лаля, которая открывала таблички и показывала мне их содержимое. Несмотря на то, что факты подлежат сомнению, шанс простого совпадения ничтожно мал. Нападение на деревню, манипуляции с разумом, клоны и выдвигающиеся крылья. К тому же в самой книге все описано довольно точно. Сириус Фасетус, автор этой книги, описал человекоподобного крылатого монстра, слишком похожим на Авалона. Но Сириус Фасетус никогда не писал про такое. Мы с Макией одновременно повернули головы в сторону Пикси. Сати поправила свои очки и, спрыгнув с моего плеча, встала на стол, смотря на волшебные таблички и читая, что на них написано. Пришлось ей об этом рассказать, так как систему мою она видела. Меня удивил этот факт, но Макия мне все объяснила. Просто мелочи системы привязались не просто ко мне, а к моей душе. Сомнительная операция, ну да ладно, меня больше ее слова зацепили. В смысле, он этого не писал? На обложке написано: «Бестиарий крылатых монстров», том 1, автор, Сириус Фасетус. Он был комиком, а также писал детские сказки. У него никогда не выходило книг про монстров. Лаля, я перевел взгляд на Макию, а та уже открыла еще одно окно. Невозможно, за ним числится авторство этой книги. Она показала мне сайт официальной библиотеки Магикса из интернета, где представлены его книги. И среди них действительно есть и это. Он мой любимый писатель, я знаю все его рассказы. Сати отвернулась от нас. Вы можете мне не верить, мне без разницы. Я конкретно так задумался над этой проблемой. С одной стороны, есть Макия, гениальная машина, сборщик и анализатор информации, что ни разу не подводило меня. На ее стороне все факты и доказательства. Но, с другой стороны, есть Сати, с которой мы знакомы полчаса. Нет, я не могу просто так игнорировать такое заявление. Все же она не просто так зовется Пикси сказок, верно? Есть огромная вероятность того, что Авалона могли банально подставить. Даркар, хитрый чебурек, очень хитрый. И подстава святого паладина в его духе. Хрен знает, что Авалон сделал после того, как нас спас. Паладин вполне мог убить домашнего червяка Даркуси, а тот, обидевшись на него, решил подставить паладина. Две версии, и обе правдоподобны. Но в какую же мне нужно поверить? Даже с полной уверенностью в вине Авалона, что Макии, что Винкс, я в этом уверен не был. Слова Сати и вторая версия не желали выходить из головы. Но я все равно пошел с Винкс ночью к Авалону, чтобы дать ему по роже. Если что, извинюсь, мне не впадлу перед кем-то попросить прощения. А он должен понять, в какой я ситуации находился. Держа меч, я шел рядом с феями по тихой Алфее, думая обо всей ситуации. Единственный железобетонный факт, который нельзя отрицать, это цветок, который он отдал Блум. И даже он слегка шатается. Чары, которые наложены на растения, слишком сильные для простого учителя, хоть и паладина. К тому же они невероятно темные. Авалон нас спас, этого отрицать нельзя. Я видел его святую силу, которая есть только у великих мастеров. Он просто не мог пользоваться темной магией. Или он работает на Даркара, Именно тот наложил заклинание. Но какой смысл светлому паладину с хорошей репутацией и святой силой идти на службу к полудохлому фениксу? Что такого мог предложить Дуркарыч, чтобы Авалон согласился предать свой храм? Деньги, власть и силу, да Авалон в молоко и как сыр в масле катается, ему купить дачу на берегах Андроса ничего не стоит. Воскресить кого-то? Нет, сила феникса на такое точно не способна. Возможно, его шантажируют? Тогда нужно убрать паладина гуманным способом. Но это только мои теории. Вот блин, еще один вопрос в копилку. Мне даже страшно признавать, что есть еще другой вопрос, касательно Блум. Как ей помочь-то? Тень Феникса, это тебе не дырка от бублика, это высшая темная магия. Я пытался через прикосновение к Блум снять эти чары, иногда в наглую перед ней проводил мини-обряды, которые она, ожидаемо, не одобряла, но послушно молчала. Когда я на нее сурово смотрел, в сознании также возник волшебный огонь, который правильнее будет назвать искрой саламандры, которая может нейтрализовать некоторые заклинания, но на заклятие Феникса искры не хватило. Не помогают и зелья, которые я тайно решил дать Блум. Это заклинание действительно очень сильное, раз даже мощные достаточно дорогой по ингредиентам эликсир не помог. «Пора», — тихо прошептала Тикна, выводя меня из грустных дум, и открыла дверь в комнату паладина. Мы все туда ворвались, осматриваясь по сторонам. Авалона нигде не было, только в соседней комнате горел свет. Живет он, кстати, в какой-то бедной обстановке, у меня в бывшей хате получше было. Я еще ожидал увидеть большой сундук, в котором кто-то сидит, и пару бутыльков с тыквенным соком. Хм, а ведь это вполне может быть не настоящий паладин, а реально какой-то хуй под его внешностью. Вдруг, дверь в соседнюю комнату открылась, и перед нами появился Авалон, который тихо мирно выходил из ванной комнаты в домашней одежде, насвистывая какую-то мелодию. Увидев нас, он сильно удивился и резко остановился, смотря на каждую фею по очереди. Его взгляд остановился на мне, и профессор вопросительно приподнял бровь. «Что случилось?» – обратился он ко мне. «Как мило! Меня считают эталоном адекватности и островом мудрости среди феек, а по его тону и выражению лица я мог сказать, либо он гениальный актер, либо он реально не понимает, что случилось. Вы случились, волшебница Винкс», — крикнула Тикна, а я не успел ничего сделать. Девочки, что удивительно, моментально превратились вместе с Тикной в фей. У них синхронизация такая отличная, Авалон, явно охреневший от их выкрутасов, кинулся от нашей безумной компашки к дверям. Лейла визгнула и кинула в его сторону шар Морфикса, пытаясь то ли заклеить дверь, то ли прилепить профессора к стене. Но этому не дали случиться его ангельские крылья, которые неожиданно появились сзади и встрепыхнулись, сметая почти всех к стене. На ногах удержались только я и Тикна, которая без промедлений полетела за ним в погоню, так как Авалон на огромных скоростях полетел по коридорам школы. Я также побежал за ним, подмечая его большую скорость и маневренность, благодаря которым он легко пролетал углы и повороты. Профессионал, черт его дери, он почти превратился, с ужасом сказала Тикна, смотря на свои часы, которые показывали полночь. Чего? В кого он там должен превратиться? Так он оборотень или крылатый монстр, вы уж определитесь. Винкс к нам присоединились почти в конце. Погоня кончилась, когда мы с Тикной загнали его в одну из башен с панорамными окнами. Мы все окружили запыхавшегося Авалона, который со злостью на нас смотрел. Уф, простыми извинениями тут не отделаешься. Ладно, маленькие феи, но почему ты здесь? Спросил он, смотря на наставленный на него острый меч, от которого шли слабые волны воздуха. Я не успел ответить, как Тикна громко сказала. Пора бы вам самому преподать урок. Плазменная сфера, наши с Авалоном глаза округлились, и мы попытались уйти с траектории опасной атаки, что должна была взорвать всю башню. Мне это удалось, но ударная волна откинула меня в колонну, и я на пару секунд выпал из реальности. Когда я открыл глаза, то увидел огромную дырень в окне, помятого паладина и кучку бессознательных фей. Буквально через пару секунд появилась шокированная директриса и ее помощница, которая рассматривала ущерб, нанесенный Тикной, и у которой быстро дергался глаз и тряслись от злости руки. «Нам пиздец», — тихо прошептал я, сползая по колонне вниз. Судя по взгляду Гризельды, нас минимум изнасилуют шваброй, заставят чистить туалеты вилкой и слюнями склеивать кирпичи. Как нашкодившие детсадовцы, мы всей дружной командой дебилов стояли в кабинете Фарагонды, которая хмурилась и была напряжена. Выглядела она, Правда, не злой, а обеспокоенный. Конечно, Тикна ведь такой концерт замутила. Додумалась, блять, в закрытом помещении использовать плазменную сферу, которая сжигает воздух. Как вообще всю башню не взорвала, я диву даюсь. Старая фея собрала главный педагогический состав Алфеи, состоящий из 5 человек. Ну не совсем человек. Среди них был высокий рыжий эльф, о котором Блум так любил рассказывать забавные истории, и также лепрекон в смешной зеленой шляпе. Я требую объяснений. Тикна храбро хлопнула по столу Фарагонды, после того, как рассказала обо всех найденных фактах о профессоре. Среди них были и крылья, как у монстра, и куча клонов, которых фея технологий видела весь день, и факт того, что Авалон знал, сколько цветов пропало из огромного сада. Я понял, что нам конец, когда увидел взгляды каждого в этой комнате. Авалон хмурится, Гризильда пылала злобой, Палладиум, который эльф, вообще был в недоумении, а Уизгис, лепрекон, сидел ниже травы, тише воды. Мои коллеги постараются вам все объяснить. Фарагонда дала слово каждому профессору, чтобы пояснить тупым детям, почему нельзя верить всему, что написано на заборе. Первый начал Авалон. Я использую крылья тогда, когда мне это нужно. Например, когда за мной гонится. Последнюю фразу он произнес с некой иронией в голосе. Девочки от этого лишь ахнули. А сами они с крыльями каждый день ходят. Я знал, сколько не хватает цветов в саду, потому что использовал заклинание для усиления обоняния. Я научу вас ему. А как же ваши клоны? Это все моя работа, Тикна, подал голос лепрекон. Помните мой опыт с яблоками? Для этого я изобрел вот эту машину. Профессор Уизгис достал небольшую коробочку с ручкой, что напоминало старый проектор. При кручении ручки из машины шел дым, а потом в кабинете появилось еще 9 фарагонд. Только они слегка подлагивали, а сама машина задымилась и заискрилась, полностью ломаясь. Это была машина для создания иллюзий, о которой мне не так давно говорила Блум. А чего какая стрёмная? У меня в 10 лет и то поделки лучше выходили. Еще один неудачный проект. Значит, предсказание – это обман, догадалась Муза. Скажите, Тикна, кто был автором этой книги предсказаний? Это книга знаменитого Сириуса Фасетуса. Фарагонда и Палладиум на это лишь рассмеялись. Что смешного, Тикна, Сириус Фасетус, комик, который жил 2 века назад, ответила женщина, продолжая посмеиваться. Но книга известна. Кажется, вы плохо усвоили лекцию профессора Авалона. Даже если это что-то хорошо известно, не значит, что это правда. Кажется, я получила хороший урок. Фея технологий грустно выдохнула, а старушка тепло ей улыбнулась. Меня больше волнует, почему вы, Фел, в этом участвовали. Мне казалось, вы достаточно сообразительный молодой человек. Могли бы отговорить студенток от этой затеи, спросил меня Авалон с нескрываемым любопытством. Теперь на меня смотрело 5 пар глаз, которые ожидали ответа. Мне сказали, что вы монстр, а я не мог это игнорировать, ведь вы тесно общаетесь с Блум. Простите, больше такого импульсивного решения не повторится. Уж простите меня за эти слова. Я видел, как на его лице на секунду мелькнула улыбка, но я сильно в вас всех разочаровался. Ладно я, но могли пострадать невиновные или даже вы сами. Винкс от стыда опустили головы, сжимая свои юбочки. Я просто промолчал, нервно сжимая кулаки. Табличка перед носом меня совсем не радовала. Внимание! Доверие персонажа Фарагонда к вам понижено. В вас, Фел, я разочарован больше всего. Я словно окаменел, когда ко мне обратился Авалон. Вы не последовали моему совету и не стали доверять Блум. Верно, кивнула Фарагонда. Я очень рада, что вы так заботитесь о моей студентке, но вы должны ей больше доверять, как бы это ни пошло во вред Блум. Все же хранительница огня дракона должна стать самостоятельной, и гиперопека ей явно не нужна. Я закусил язык, почувствовав боль, которая заглушила гнев. Эта сука намекает о моей отставке в качестве личного рыцаря Блум. А Фарагонда кивнула, соглашаясь с его словами. У меня просто земля ушла из-под ног, а сердце замерло и застучало с новой силой. Нет, все идет не по плану, так быть не должно, но оно происходит. Я встретился взглядом с Авалоном, который улыбался взглядом. Черт бы побрал большой навык актерского мастерства. Я единственный вижу лицемерие этой заразы. Тьфу на него, он точно не добрый дядя-паладин, а мерзкая крыса, предавшая свой орден. Но этот неприятный факт мне сейчас не поможет. Профессор Авалон прав, я даже дышать на секунду перестал, но я знаю, что ты умный мальчик и исправишься, а еще станешь больше доверять Блум. Всем спасибо, можете идти». И она просто улыбнулась. Внимание! Персонаж Фарагонда сильно доверяет вам, несмотря на уменьшение с ней репутации. Слова персонажа Авалон никак не влияют на нее. У меня словно камень с души упал, и если бы тут никого не было, я бы прямо сейчас какой-нибудь танец отплясал. Но с танцами можно повременить и отжечь что-то классное на могиле Авалона. Я видел секундное расстройство на лице паладина, который ожидал моей отставки. Выкуси, ублюдина старая. Мои навыки же полизания круче твоего навыка красноречия. Я быстро закивал и клятвенно пообещал дать Блум больше свободы действий, а также делая вид, что полностью согласен со всеми словами Авалона. Всем девочкам было очень стыдно за этот инцидент, и лишь Флора кидала на меня быстрые взгляды, словно спрашивая, почему я не рассказал о цветке. А тут все не так просто. Я ходил по комнате Флоры и Блум, закусывая губу и усиленно думая о всей ситуации. Флора сидела на своей кровати, с беспокойством смотря на меня. Мой мозг сейчас взорвется от всего этого. Меня чуть не выгнали отсюда, дав хороший подзадник. И только мои действия в прошлом, когда я помог ребятам в пещерах и в принципе был терпилой, помогли мне остаться на этом месте. Не зря я молчал и улыбался. Может, это не Авалон заколдовал цветок, а кто-то другой. А тот по случайности его передал, робко предположила Флора, но я молчал, игнорируя ее. Не хватает одной детали, что пояснило бы всю ситуацию. Одного маленького факта. И предсказание это. Может быть, Авалон действительно не виноват в состоянии Блум? Флора, мягко позвал я ее, наконец-то обращая внимание, отчего она слегка покраснела и отвела взгляд в сторону, но в ту же секунду снова посмотрела на меня. Тебе не кажется, что уж больно много совпадений, случайностей и чуда? Прям как в истории Лилы. Меня это тоже смущает, но ведь действительно, все сходится. Тикна не умеет отличать серьезную книгу от шуточной. Для нее Сириус Фасетус писал настоящие факты, а не простые шутки. Ебануться, как смешно, писать про монстров и конец света. А я думал, чего меня не смешным все называют, а я просто в местный юморок не могу. А чего это не могу? Могу. Мы все умрем через 6 лет. Вау, ты Ванга, в смысле, я просто над тобой издеваюсь. Ну уж нет, я больше в эти шутки не верю, быстро говори. Абонент вне зоны действия сети. Забив на голос в голове, потом его расспрошу, я снова начал наматывать круги по комнате, бубня себе под нос все, что думаю. И про скотину Авалона, и про тупой юмор, и про Фарагонду, к которой теперь мое отношение немного улучшилось. Думай, Филя, ты обязан догадаться, в чем тут подвох. Нужно думать сначала. У нас есть цветок, который точно заколдовал разум Блум. Я видел это собственными глазами, это доказательство, аксиома в нашей головоломке, которую накрутил Даркер. Но есть другой факт. Слова Сати. Как мог Сириус Фасетус не писать этой книги, если она известна и есть в библиотечном каталоге Алфеи? Если только. А что если Авалон сам положил эту книгу в библиотеку? Эта мысль стрельнула мне в голову настолько неожиданно, что я даже плюхнулся на кровать Флоры от внезапной догадки. Хоть мысли и путались, но я достал из кармана телефон, слыша где-то тихий писк феи природы, и принялся искать подтверждение моей теории. И что же, я нашел. При таком раскладе абсолютно все факты сходятся и создают цельную картину происходящего. Сам, эти слова сильно впечатлили Флору, но она есть даже в интернете. Держи, я отдал девушке телефон, а та в непонимании уставилась на страницу этой книги в электронной библиотеке. Посмотри на дату, ее добавили 2 недели назад, действительно. Но Диджитетикна сказали, что эта книга очень древняя. Не она, а ее автор. Если автор, я сделал на последнем слове кавычки из пальцев, жил давно, то и книга написана во времена его жизни. Только это не он писал. Он писал юмористические рассказы и детские сказки, а не учебники по монстрам. Получается, Тикне просто подкинули книгу. Тикна, вот с ней все было сложно. Хотя одна ее фраза про двойные листочки и неудачу меня смутила. Слушай, а она у вас давно юмором занимается? Что-то я не помню, чтобы этот робот шутил. Нет, недавно. Но я заметила, что она стала более женственной и сентиментальной благодаря нам, задумчиво пробормотала Флора, хотя я бы сказала, что она стала более человечной, и она стала неожиданно верить в астрологию, в эту псевдонауку. Скопление газа приносит несчастье, если конфорки на плите не закрыть, а не когда они встанут в ряд. А машина профессора Уизгиса, а цветы, так эта штука вообще не работает. Что Блум о ней говорила как о бесполезном куске металлолома, что я сам сегодня в этом убедился. А цветы, ну унюхал он их, а я вот слышу хорошо, это вообще бесполезная информация, я пожал плечами. Конечно, заклинание обоняния, скорее всего, не скажет, сколько цветов из тысячи было сорвано, но пусть будет. Значит, Авалон добавил книгу в каталог интернета, и Алфей. После он воспользовался переменами в Тикне, чтобы та вычислила его с помощью этой книги. Все он свалил на машину у Изгиса и заклинания. Но зачем ему это? Вот этот вопрос и был самый главный в нашем расследовании. То, до чего я додумался буквально пару минут назад. Отвести от себя все подозрения и убрать меня с дороги. Флора в непонимании склонила голову на бок. Его уже один раз подозревали, причем все факты он опроверг, а также выставил своих оппонентов дураками необразованными. Теперь ему доверяют, и подорвать с ним отношения беспочвенными подозрениями никто не захочет. А целью этого придурка одна – получить Блум. Какой ужас! Девушка прижала ладони ко рту и сильно зажмурилась, стараясь удержать слезы. Ее близкую подругу сейчас обхаживает умный ублюдок, а не она – «Ни я сделать ничего не можем. В наш рассказ просто никто не поверит, особенно после сегодняшнего инцидента. К тому же, если все же поверит, то Авалон вполне может сказать, что его подставили. Как я недавно это предполагал. Даже я, скептически настроенный ко всему человек, пытался оправдать Авалона, найти пояснение его действиям. А уж Фарагонда, которая блаженная старуха, точно поверит в версию с подставой. Я сел рядом с дрожащей Флорой и начал думать, как избавиться от него. У меня нет абсолютно никакой власти над ситуацией. Я все благополучно проебал, когда доверился Авалону. Его слова у озера сильно зацепили меня, и я перестал проводить с Блум время, открывая ее для атаки. Теперь из-за моей доверчивости Блум находится в подчинении у Даркера, а я только и могу, что сжимать кулаки и плакать от безысходности. Пару недель на таком влиянии, и ей уже не помочь. Ну что, лимит доверия этот мир точно исчерпал, теперь я тысячу раз подумаю, прежде чем поверить в чьи-то искренние мотивы. На чужих ошибках учиться сложно, но нужно, только более действенно, на своих, тогда тебя точно встряхнет так, что ты на всю жизнь запомнишь. Почему это происходит? Я не ожидал, но Флора повернулась ко мне и прижалась к груди, хватая меня за ткань толстовки и начиная плакать. Мы же недавно сражались с Трикс. Я думала, что все кончено. Не хочу терять Д друзей. Не переживай, мы что-нибудь придумаем. Я попытался ее успокоить, но сам не знал, что мне делать. Но неожиданно мне стало легче. Именно так. Стоило Флоре прижаться ко мне, как на меня наложился баф успокоения. Внимание! Персонаж Флоры обладает уникальной аурой. Аура безмятежности. Аура безмятежности – когда персонаж с такой аурой находится в близком физическом контакте с пользователем, то на пользователя накладывается баф умиротворения, покоя и отрешенность от мира. Так вот почему с Флорой так приятно находиться рядом. Ее особая аура успокаивает людей, и с ней ты чувствуешь себя как в нирване. Я глубоко вдохнул запах ее волос, которые пахли чем-то цветочным. Невероятно. В этом мире все же есть маленький островок нежности и искренности. Но, увы, Флора не вернет мне веру в этот мир. Хотя мое отношение к самой себе она точно изменила. И надо было в этот момент зайти Блум. Она была веселой и счастливой, только взгляд у нее был пустой, а движения деревянные. Даже не заметив наших с Флорой обжиманий, она только махнула приветливо рукой, взяла свою сумку и ушла. Блум, жалобно прошептала Флора, когда дверь хлопнула. Я пристально смотрел в одну точку, кажется, не моргая, а потом решился на отчаянный шаг. Последнее, что я могу сделать, перед тем, как прыгнуть в бездну. Больше у меня идей, пока что, нет. Флора, я попытаюсь ей помочь. Я мягко отстранил от себя фею природы, с сожалением расставаясь с приятными бафами, и поднялся с кровати на ноги, перемещаясь домой с помощью ключа. Дом встретил меня легкой прохладой от открытых окон. Макия не любит душноты, а я не люблю жару, потому окна у нас всегда открыты, что неудивительно, ведь на Офелии никогда не бывает ниже 15 градусов. «Михаэль, ты здесь?» Я почувствовал сзади что-то очень мягкое, а мой торс обняли женские руки. Теплое дыхание коснулось уха, вызывая табун приятных мурашек. «Звали, мастер?» мне срочно нужна твоя помощь. Я сейчас не был настроен ни на какие намеки и игривое настроение. У Блум серьезные проблемы. Я все пробовал, только ты и осталась. Можешь принести ее сюда и снять темные заклинания? Конечно, она сразу стала серьезной, отлипла от меня и исчезла в тени. Я сел на кресло и принялся ее ждать, стуча пальцами по подлокотнику. Когда я говорил «все», я имел в виду действительно все известные мне способы. Я ведь уже пытался убрать заклинания, что были наложены через цветок и зельями, и заклинаниями, и ритуалами. Но сила тьмы была слишком велика. Сраный Феникс с его суперсилой. «Чтоб тебя на зоне за петушиную кличку спросили». Через пару минут из тени вышла эльфийка с Блум на руках. Она мирно спала, а Михаэль положила ее на диван, начав сканирование на обнаружение темной магии. Я стоял сзади и, кусая большой палец, смотрел на фею. Та хмурилась и тихо мычала во сне. «Я не могу это снять, наконец-то, после долгого сканирования», сказала Мишеня, убирая руку. «Это заклинание наложено с помощью сил младшего бога этого мира, темного феникса. Вот же сука!» Я судорожно выдохнул, начав мять переносицу. «Даркар, я же тебя даже немного уважал, а ты, каркуша ебаная, начал играть в грязную игру. Теперь я тебя точно убью. Остатки плоти на шашлык пущу и собакам скормлю. И подсоса твоего потлатого туда же. Простите, мастер», я лишь положил руку на ее голову, как бы говоря, что ничего страшного. Она в этом точно не виновата. Я могу попросить помощи у госпожи. Ну уж нет. Она за это меня в пиздиня какие-то отправит. Никаких богов нам не нужно. Они еще хитрее Даркара. Помогут, а проценты такие возьмут, от которых микрозаймы локти кусать будут. «Хозяин, у меня есть предложение». Рядом с нами появилась Макея, которая выглядела расстроенной, ее ушки, как и взгляд, были отпущены вниз, а ручки сложены в замок. «Я прошу у вас прощения, что подвела с информацией, и прошу дать мне второй шанс. Забей, мы оба идиоты. Что ты придумала? Если это заклинание наложено с помощью сил темного феникса, убрать его можно только двумя способами. Первый – водные звезды», я тут же скривился. «Во-первых, я не знаю, как до них добраться, и уверен, что это будет суперсложно, а, во-вторых, они могут ранить саму Блум, так как звезды способны потушить и огонь дракона. А второй вариант вам тоже не понравится, это пламя легендарной саламандры. С помощью этих сил вы полностью нейтрализуете тень Феникса». Со стоном я упал на диван, закидывая голову назад. «Пиздец, и что мне делать? Я должен выбирать между Блум и своей свободой? Стать хранителем каких-то сил вообще не круто. Их всю жизнь будут пытаться украсть, а тебя убить только ради них. Силы – это огромная ответственность, к которой я просто не готов. Меня совсем недавно вокруг пальца обвели. Я не хочу этого, но я не могу бросить Блум. Кинуть ее на произвол судьбы будет настоящим свинством, которое я себе никогда не прощу». Я перевел взгляд на мирно спящую девушку. Полное умиротворение. А ведь еще недавно я обещал ее защищать. Чувствую себя бесплатным антивирусом. На словах одно, а на деле троян. Мне нужно время, принять такое решение сразу же нельзя. Может быть, есть другие варианты, да хоть какие-то. Даже самый безумный, хоть что-то. Да хоть дедулю с того света вернуть, чтобы он вернулся к своим обязанностям. Вдруг, мне положили голову на плечо. Это была Михаэль, которая безмолвно меня поддержала. Она прикрыла глаза и просто сидела рядом. Макия топталась на месте и подойти все же не решилась, но я видел ее взгляд полный сожаления и раскаяния. Только в нем была еще вера в меня. Тишина. Это было так приятно, просто посидеть в тишине, ни о чем не думать, забыть про все проблемы, забить на Даркара, светлых, какие-то силы, своих родственников, наглой пикси и просто наслаждаться тишиной. Давно у меня такого не было. Напряжение куда-то ушло, и я максимально расслабился, чувствуя тепло от бока Михаэля и ног Блум. Если бы это могло длиться вечно, почему здесь столько народу? Я приоткрыл один глаз и увидел Сати, которая, помешивая кофе в кружке, вылетела из кухни. Она незаметно скривилась, отхлебывая свой напиток. «Ты ошиблась дверью, беспонтовый пирожок, клуб интровертов на два этажа выше. Сам такой, вы мне просто не нравитесь», фыркнула пикси и полетела наверх, на чердак, где нашла какие-то старые книжонки и устроила себе маленькую базу из книг. Я выдохнул, полностью открывая глаза. «Отнесу ее назад, я точно не знаю, сколько мы просидели, Но это было чудесно. Я осторожно взял фею на руки и переместился в комнату девочек. Флора продолжала сидеть на своей кровати и, стоило мне появиться, вскочила на ноги, с беспокойством смотря на меня и Блум. Он что-то ей сделал? Я покачал головой и положил Блум на кровать, садясь рядом с ней на корточки и смотря на умиротворенное лицо. Давно я не видел ее такой спокойной. Если Блум спросит, что случилось, скажешь, что она упала в обморок и ты ее принесла сюда. Флора кивнула и подошла ко мне, тоже приседая напротив кровати Блум, мягко поглаживая ту по щеке, отчего Блум улыбнулась. Так как Флора оказалась рядом, легонько касаясь плечом, то на меня, как и на Блум, моментально подействовала ее аура, от которой я вдохнул запах цветов и на автомате прижался к ней, балдея от прекрасных бафов. Фея природы моментально замерла, отчего ее ладонь осталась лежать на щеке Блум, которая как котенок потерлась об нее, и медленно начала краснеть, несмотря на меня. Какая она милая, я просто не могу. Булочка с корицей, просто. Нашу идиллию прервал звонок моего телефона. Я с удивлением увидел номер полицейского, которому я помог в Гордении, и, нажав «принять», внимательно его выслушал. А, его начальнику нужно задать мне парочку вопросов, и от меня отстанут. Ничего сложного. Присмотришь за ней, я скоро вернусь. Флора заторможенно кивнула, а я выпрямился и, кинув последний взгляд на Блум, переместился в Гордению. Зевая, я вышел из полицейского участка, убирая руки в карманы. Да, писец пришел, когда его никто не звал. Уходи отсюда, животное безобразное. Если бы это помогло, и что мне делать? Реально хранителем становиться? Так еще и не факт, что моих сил хватит для снятия колдунства Даркера. Почему все так сложно-то? Я страдальчески простонал и неожиданно услышал громкое кошачье мяуканье. Повернув голову в сторону, я увидел дерево, на которое безуспешно пыталась залезть одна знакомая розоволосая девочка. Она пыхтела и даже покраснела от натуги. На самой верхней ветке сидел мелкий кот, который жалобно мяукал, пытаясь привлечь к себе внимание. Ну и привлек. К нему на помощь прибежала Рокси. Я же случайно пришел на пляж, к воде, идя туда, где прохладно, бывает. Все же, несмотря на мою предрасположенность к огненной магии, я все еще люблю холод и ненавижу жару. Неправильная огненная фея, которая делает неправильную волшебную пыль. В каком бы плохом смысле это ни звучало, тебе помочь, решив, что она может переломать себе все ноги и не помочь котяре, я обратился к девочке, которая резко повернула голову в мою сторону. Я поднял взгляд повыше и смог рассмотреть белого котенка, который все еще громко мяукал и не мог слезть с верхней ветки дерева. Вот же глупый. Зачем лезть туда, где 100% будет опасно и ты можешь сдохнуть? Сказал я. Угу. Опять ты? Проворчала она, но с дерева слезла, неловко приземляясь на песочек. Раз уж пришел, помоги, пожалуйста. Я подошел чуть ближе и решил повыебываться, чтобы показать Рокси магию. В один прыжок я долетел до ветки дерева, на которой сидел котенок, но она очень подозрительно захрустела под напором моего веса и низко наклонилась. Треск, и я лечу с котярой вниз. Рокси закричала и попыталась поймать ветку с котом, но я схватил за шкирку охуевшего кота и, оттолкнувшись от воздуха, чтобы не упасть на девочку, удачно приземлился на обе ноги в стороне от Рокси. Та-дам! На свое чучело я передал в руки девочке взъерошенного котенка с огромными голубыми глазищами, который распушился и дрожал. Вы напугали кота, но, зато я спас кота. Спасибо, она в шоке приняла в руки животное, растерянно на меня смотря. Что это было? Магия. Опять ты за свое. Магии фей не существует. Ты просто очень ловкий. Рокси сразу пришла в себя, прижимая котенка к груди и прошептав ему на ухо что-то успокаивающее, по типу: не бойся, этот дурак тебя больше не коснется. Чего сразу дурак-то? Просто альтернативно одаренный малый, как и все здесь. Оскорблять себя могу только я, остальные причисляются к классу угнетателей, кандидат в списке пидорасов. Стрелочка не поворачивается, белый цисгендерный ущемленец. Котяра на руках мгновенно успокоился и злобно зыркнул на меня. Я ответил не менее злобным зырком, от которого он чуть не обгадил Рокси весь рукав толстовки. Угнетаешь беззащитных зверюшек, хуи мразь, шел отсюда, не до твоих приколов. Смотри еще фокус. Я легко взмахнул кистью руки и достал из инвентаря мятного петушка на палочке. Держи. Хоть она и попыталась скрыть удивление и детский восторг, но меня не обмануть. Взяв в руки леденец, Она осмотрела его со всех сторон и убрала в карман, говоря, что я просто-напросто достал его из рукава. Вдруг, я увидел в ее глазах удивление и какую-то панику и обернулся назад. «Ах ты грязный извращенец!» Мне прямо по лицу прилетело свернутой газетой. Я отпрыгнул назад, на автомате активируя магию воздуха, которая облепила мои руки. Но она не понадобилась. Передо мной стоял рассерженный и недовольный мужчина лет 40 в синей рубашке и голубых джинсах. Он был высокий и накачанный, а вкупе с его злым взглядом он смотрелся устрашающе. Только он не волшебник, а обычный человек. «Кто?» – растерянно спросил я, когда догнал до его фразы. Я даже обернулся назад, авось там Авалон стоит. Но нет, это обращено ко мне. «В смысле ко мне?» «Папа, успокойся», Рокси встала передо мной. Когда этот мужик снова попытался меня ударить, я что, блять, стена озона, что меня все избить хотят. Он помог мне достать котенка. Отец Рокси замер, смотря то на меня, то на дочь, которая прижимала к себе котенка. Упс, неловко вышло. Извини, я просто подумал, он запустил ладонь в волосы, а я махнул рукой. Подумаешь, подумали, что я педофил-извращенец, который к маленьким девочкам пристает. Может быть, коктейль за счет заведения, а вот халява мне нравится, мужчина хмыкнул и, качнув головой в сторону бара, повел нас с Рокси в сторону своего заведения. Неплохо. И котейку спас, и на халяву вкусняшку получу. По башке, правда, прилетело, но ничего не идеально. Значит, ты просто помог Рокси с котом? Конечно, у меня и в смыслах не было ничего похабного. И фирменный взгляд Маки. Честные-честные глазанки и ресницами хлоп-хлоп. Мое актерское мастерство позволило обмануть его, а вот Рокси, кажется, мне не поверила и лишь закатила глаза. Бар Fruity Music представлял из себя модное заведение, внутри которого играла живая музыка от каких-то неизвестных исполнителей. Меня усадили за барную стойку, и Клаус, так звали отца Рокси, сказал ей, чтобы она угостила меня чем-нибудь. Сам же он пошел решать какие-то вопросы касательно своего заведения. А ведь он мог бы стать жертвой Боннера и Брауна, если бы не я. Что хочешь, решительности, она чуть приподняла бровь, а я хмыкнул. Забей, просто налей на свое усмотрение. Она пожала плечами и повернулась назад, решая, что мне дать, и выбирая наполнители. Я поднял взгляд вверх, смотря на деревянные балки. Да уж, решительность мне нужна больше всего. В глубине души я понимаю, какой выбор должен сделать, но сказать вслух не могу. Ответственность эта отвратительно. Она никогда не бывает веселой. Она максимально серьезная и последствия при ее нарушении слишком большие. Чего такой грустный? Я вернул взгляд назад, к Рокси, которая протирала бокалы. Разговор по душам с барменом, чупа-чупс сосал невкусный. А если серьезно, грущу, что ты в магию не веришь, положив голову на руку, которую я поставил локтем на барную стойку, ответил я. О боже мой! Она закатила глаза, а я хмыкнул. Щелкнув пальцами, я притянул к себе стакан с молочным коктейлем, который сделала мне Рокси, и спокойно начал его пить. Девочка сжала в руках грязный стакан, начиная сильнее его тереть. «Как это объяснишь?» Леска, неуверенно и как-то обреченно протянула она. «Пока я отвернулась, ты ее накинул и быстро притянул к себе стакан. А сейчас Майдадыр постарается, одним заклинанием я очистил все ее стаканы, отчего они заблестели и засверкали». Рокси покрутила в руках абсолютно чистый стакан, а потом поставила его на место. «Ты правда, волшебник, ну есть такое», она молчала, смотря в пол, и не двигалась. «Может скажешь, почему ты в магию не веришь?» «Не буду, ты мне никто и звать тебя никак». «Ну и зря, иногда выговориться абсолютно незнакомому человеку проще, чем поговорить с друзьями». Я пожал плечами, допил сладенький ананасовый коктейль и встал со стула. Не пройдя и пары шагов, я услышал тихий голос Рокси. «Моя мама пропала, когда я была маленькой. Папа пытался найти ее с помощью полиции, но те разводили руками, ее голос был очень тихим. Если бы у меня не было улучшено восприятие, то хрен бы я услышал ее. Год назад он совсем отчаялся и пошел к экстрасенсам за помощью. Дай угадаю, я, не разворачиваясь, облокотился на барную стойку. Они его обманули и потребовали кучу бабок». «Угу», шмыгнула девочка носом. «Я тоже им верила, пока не поняла, сколько денег они у нас забрали и ни черта не помогли. Они еще первые позвонили». «Да», Рокси подняла на меня взгляд и растерянно кивнула, спрашивая, откуда я знаю. «Обычная схема шарлатанов. покупают у мусора в списке активных дел по без вести пропавшим или в интернете информацию находят и льют в уши доверчивым и отчаянным людям. Уроды, она сжала кулачки, яростно вытирая рукавом несколько слезинок. Хочешь, могу наложить на них проклятие вечного поноса? Рокси тихо хмыкнула, окончательно успокоившись, но носом хлюпать не перестала. А ты можешь, раз плюнуть, могу еще пнуть каждого разок, если захочешь. Хочу. Какая злая девочка. Мы вместе рассмеялись, отчего Рокси повеселела. Ну уж веселить людей я умею, качества этого во мне много, а решимости нет. Я сразу же помрачнел, когда вспомнил, какой пиздец меня ожидает в Магиксе. Черт, правду говорят, что перед смертью не надышишься. А у тебя какие проблемы? Я повернул голову, увидев искорки заинтересованности в глазах. Учти, ответы в духе ничего серьезного не принимаются. Да там все сложно, я тебя сейчас стукну, сказала Моська слону. Тогда папу позову, какая наглая маленькая девочка. Да Макей ей, конечно, далеко, но неужели наглость у детей нормально? Ладно, ты победила, я выдохнул, а малявка, издав победный хмык, сложила руки на груди, приготовившись внимательно меня слушать. У моей дамы сердца серьезные проблемы. Нет, я, конечно, знал, что она магнит для всяких проблем, и был готов к этому, я же ее постоянно вытаскиваю из самой задни. Можно без этих подробностей, а я тебя не перебивал. Рокси закатила глаза, но замолчала. Короче, я могу ей помочь, но при этом сам навлеку на себя еще больше проблем в виде ответственности чуть ли не за весь мир. Как много ты на себя берешь? Ответственность за весь мир? Серьезно? Ты что, супергероем стать хочешь? Вот именно, я не хочу этого, но иначе ей не помочь. Ну у тебя и проблемы, выдохнула девочка, поправляя свой хвостик. А я говорил, что все сложно. Семейный статус себе в Фейсбуке такой поставь. На самом деле все намного проще. Да ну, угу. Совет простой, не парься. Я уверена, что ты сам себе придумал эти проблемы. Какая может быть ответственность за весь мир, когда тебе 17? Во всяком случае настолько ты выглядишь. Ты просто всей истории не слышала. Она махнула рукой, мол я сам себе напридумывал чего-то. Допустим, это правда. Тогда чего ты сопли распускаешь? Возьми все в свои руки. Я боюсь ответственности. Эти слова сами сорвались с губ, но я не перестал говорить. Наоборот, что-то дало мне толчок для откровений. Я лоботряс, который любит мирную жизнь без проблем и забот. Я ненавижу все серьезное и сложное. Я хочу, чтобы все стало проще и легче, чтобы было проще жить. Мне не хочется принимать серьезные решения, от которых будет зависеть не только моя жизнь, но и остальных. Я, получается, ребенок, неожиданно внутри меня что-то взорвалось. Я почувствовал невероятный прилив магии, которая концентрировалась внутри груди, создавая нечто, подобное ядру. Рокси от моей речи приподняла бровь в недоумении, а потом еще и удивилась, когда у меня на груди, в районе сердца, появилась маленькая серебряная брошка, похожая на саламандру, кусающую свой хвост. Два красных камушка, имитирующие глаза, ярко светились и слегка горели, а потом брошь исчезла. И что это было? Фонарик под футболку засунул и включил, пробормотал я, смотря на появившееся окно системы. Внимание! Вы получили Чермикс. Запас ОМ увеличен на 5000 пунктов. Вы можете использовать магию в местах, где ее концентрация низкая, будет доступна половина резерва. Магия восстанавливается на 10 ОМ сек, быстрее. Модная сумочка и блестяшка в подарок. Кошерно, кошерно. Все же я получил этот сраный Чермикс за признание своей инфантильности. Ну что сказать, вот тебе, бабушка, и Акуна Матата. На самом деле, все, что я сказал, было правда. Я же не шпроты в масле на свежей булке, чтобы быть идеальным. Слушай, дядь Рокси хлопнула кулаком по ладони, что-то вспоминая, а ты так и не сказал, как тебя зовут. Точно, нус, я Феликс, фея четырех стихий, а я Рокси, фея животных, хмыкнула она, пожимая мою руку. Как же ты права, мелкая, как же ты права. Примечание к части. Ты ебанулась давать Чермикс сразу же после знакомства с Пикси. Да, истукан. Глава 44. Пламя. А как выглядит волшебный мир? А там живут единороги? Ты же гладил единорога. А как стать феей? Я уже минут 20 сидел перед Рокси, которая загорелась идеей расспросить меня про Магикс. Я, не жалея времени, спокойно объяснял ей все вопросы, которые нескончаемым потоком лились на меня. Но вожусь я с ней только ради фейского превращения, Беливикса, которая дается за веру в фею, то бишь в меня. Так как превращение за ее уверование в магию я не получил, значит, работает оно как-то по-другому. А вот как, мне и предстоит выяснить. Волшебный мир выглядит отвратительно, словно в дурдом попал. Там тебя встретят всесильные темные лорды и их помощники, чтоб до конца недлинной жизни их запор не отпускал. Какие-то старики в смешных костюмах, классовая нетерпимость и расизм в целом, а еще, как вишенка на торте, мировые интриги и длинная родословная, как у породистой собачки. Единороги в нем живут, только воняют, как настоящие лошади. Погладить я их не смог, иначе меня на рог насадит. А вот как стать феей, а вот тут я задумался, как открывают свою природу другие феи. От экстремальной ситуации, а если ты принцесса, тебя тоже к монстрам кидают. Чтобы стать феей, нужно дождаться письма, а потом огромного волосатого бомжа, который скажет тебе: «Ты волшебница, Рокси, подай монетку на опохмеление». «Ну блин, Феликс, я же тебя серьезно спрашиваю». Надулась Рокси, но уголки ее губ все равно дрожали. «Я тебе серьезно отвечаю», она продолжала буравить меня взглядом, а я выдохнул. «Ну и где я соврал? Про волшебный мир, правда, про единорогов тоже. И про то, как я узнал, что волшебник, правда. Гюнтера, конечно, бомжом назвать язык не повернется, но...» А, или она про мое первое превращение спрашивала. В общем, чтобы получить пару сверкающих крылышек, нужно испытать сильные и яркие эмоции. Вот лично я для этого с обрыва упал, и бац, крылья выросли. «Видно, что ты несколько раз пытался таким способом стать феей», — хихикнула она, а потом вновь вернулась к расспросам. «А это было больно? Ну в смысле, когда крылья выросли? Ведь крылья — новые конечности, которые просто вырастают из спины. Ой, они же там еще проходят сквозь кости, мышцы, кожу. Много было крови?» «Да не, рядом сидящие девушки, которые строили мне глазки, услышав громкий вопрос Рокси про кровищу и мясо, позеленели и отсели подальше. Крылья у феи – это простое скопление энергии, которое преобразуется на спине в сгусток, который тебя и поднимает. А летать, летать как? Поначалу было сложно, но потом привыкаешь. А колдовать как? У вас есть палочки? Хотя ты колдовал с помощью рук». «У нас нет палочек, все феи колдуют с помощью рук. Но существует легенда про семь фей-прародительниц, которые как раз использовали какие-то волшебные палочки». «Круто», Рокси мечтательно зажмурилась, думая о чем-то своем. «Отлично, я смог заинтересовать ее этой темой, и она ей, судя по реакции, нравится. А кому не захочется разобраться в настоящей магии, которая противоречит всем известным земным законам физики и вообще является сказкой и выдумкой? Именно поэтому я сказал, могу рассказать, как это работает, и показать парочку заклинаний». Услышав это, Рокси аж подскочила и, крикнув, чтобы я ждал ее у входа, побежала куда-то в сторону, кажется, просить подменить ее на месте бармена. Какая прыткость, и как я думал, магия ее действительно заинтересовала, но превращение мне все равно не дали. А жаль, так бы вернулся я домой с двумя новыми плюшками. Встав с места, я неспешно пошел к выходу и остановился напротив двери. Рокси пришла буквально через полминуты, сияя как солнышко и широко улыбаясь. «Быстрее, хочу еще раз увидеть магию». Схватив меня за руку и побежав направо, прокричала она, отчего семейная пара в недоумении уставилась нам вслед. «Хоть скорую не вызвали, и на том спасибо. Взгляды косые потерпеть можно, а вот от врачей отбиваться тяжело». «Спокойно, я никуда не убегу». Я остановил ее, когда мы достаточно далеко отошли от бара. Людей поблизости не было, так что заниматься фокусами можно. Не то чтобы я боялся показывать волшебство, просто не хочу сейчас привлекать лишнее внимание. «Давай, показывай уже», и она уставилась мне на руки, в нетерпении ожидая от меня новые чудеса. Я хмыкнул и с деловым видом принялся ей объяснять. «Смотри, заклинания просто так не колдуются». Я вытянул руку вперед, чуть напрягшись, отчего у меня из нее пошла простая волна энергии, которая не могла собраться в полноценное заклинание. Есть такие виды заклинаний, которые можно проговаривать вслух, без лишних телодвижений. Например, огненный шар. И под восторженный писк Рокси у меня из рук вылетел обычный шарик из огня, который с шипением растворился в воде. Просто и эффективно, прям как я люблю. Такой шар не раз спасал мне жизнь. «А как ты тогда вымыл все стаканы?» «Это простые заклинания, которые выполняются с помощью простых движений. Хлопок, щелчок, Топот ног, для наглядности я хлопнул в ладоши, отчего камни, которые были раскиданы не так далеко, быстро соединились вместе, создавая один большой камень, а сложные, которые не говорят, с помощью сложных движений, сразу же догадалась Рокси. Я кивнул и начал делать быстрые круговые движения руками, словно крутил руки вокруг сферы. Песок передо мной начал принимать форму крупного замка, высотой чуть ниже моих коленей, и через пару секунд перед нами стоял красивый песчаный замок. Минус 300 ом, зато сколько радости на детском лице. А я так смогу, попробуй, я пожал плечами, а Рокси принялась крутить руками, стараясь повторить мои движения и шепча про себя. Кошка, кошка, кошка. Но у нее, ожидаемо, ничего не вышло. Она еще слишком маленькая для настоящей магии. Ядро, обычно, пробуждается к годам 16. Это я читер, которому система сама все открыла. Хотя она может тренироваться с простыми заклинаниями, но не с превращением. Не получилось, она опустила руки и грустно выдохнула, смотря на песок. Конечно, не получилось. Не доросла ты еще до волшебства. А зачем ты мне сказал попробовать, если знал, что не получится? Во-первых, показать, что не все дается сразу. Во-вторых, посмотреть на твою энергию, и есть ли она вообще. Спойлер, есть. И, в-третьих, а только тебе позволено троллить окружающих, ну ты и засранец. Ой, какие мы слова знаем. А если папа услышит, папы здесь нет. А если кто-то будет ябедничать, то скажу, что этот кто-то меня научил всем этим словам. Я ведь и обидеться могу. Я сложил руки на груди, принимая самый страдальческий вид в мире. Да брось, тебе нравится спорить с людьми. Ты же энергетический вампир. В магию мы не верим, а в это верим. Энергетические вампиры реально существуют. У меня одноклассница такая противная, она. Рокси не успела договорить, как в переднем кармане толстовки что-то зашевелилось и замяукало. Ой, Снежок проснулся. Нужно его покормить. Девочка вытащила котенка из кармана и, даже не спрашивая меня, быстрым шагом куда-то потопала. Я пошел за ней, подмечая вновь легкие колебания воздуха вокруг нее. Слабенькая, но волна магии есть. Кстати, система подтвердила, что эта девочка – фея животных и последняя фея Земли. Отлично, значит, работать с ней в будущем будет нужно по канону. А пока можно наладить отношения. Мы подошли к какому-то старому кораблю, который стоял на пляже и в который Рокси, не боясь, вошла. Я с сомнением посмотрел на хлипкое строение, которое вот-вот должно было развалиться. Мне кажется, там даже пьяница спать не будет, а маленькой девочке делать там точно нечего. «Не боишься, что тебе на голову балка упадет?» – спросил я, осторожно перелезая через деревяшки, стараясь не наступать на ржавые гвозди. «Магия магией, а столбняк – штука неприятная». «Ня», – ответила она и открыла одну единственную дверь, которая вела в небольшое помещение. Внутри было достаточно светло, но свет шел только от окон. Также внутри было много потрепанных подушек и одеял, несколько стареньких сервизных шкафов и мисок с водой и едой. Это мое секретное место, о нем даже папа не знает. «Арту, ты здесь?» Из-под завала подушек выскочил уже подросший щенок, который радостно встретил хозяйку, виляя хвостом, и подозрительно на меня смотрел. Я передернул плечом, так как увидел в глазах животного нечто человеческое. «Это мой лучший друг, Арту, а это мой новый друг, Феликс», представила нас друг другу Рокси, которая что-то шепнула на ухо собаке. Услышав ее, он подбежал ко мне, давая лапу, реально давая лапу для рукопожатия. Я в растерянности ее пожал, а Рокси на мое удивление хмыкнула. Сама научила, угу. Он очень послушный, она потрепала собачонку между ушей и пошла в сторону закрытых шкафчиков. Рядом с гордением, случайно, атомных станций нет, иначе почему здесь так много разумного зверья, Токика, то Арту. Рокси в это время открыла шкафчик и достала пакет с кошачьим кормом. «Ты хранишь все здесь?» Она в непонимании склонила голову, насыпая в миску еды. «И никто ничего не украл?» «Нет, конечно. У вас в волшебном мире все настолько плохо?» «Не переживай, это мои заморочки. Там на самом деле не так плохо». Я нервно рассмеялся, когда вспомнил историю из прошлого. Оставил шину у гаража на пару минут. Прихожу, а шину уже кто-то спиздил. Вот так чудеса исчезновения. И магия не нужна. Ладно, протянула она, пока ее животное ело корм. Я почувствовал, как мне на плечо что-то упало, и, взяв это, увидел небольшой кусок дерева. Да здесь опасно просто находиться, не то что питомник организовывать. «Надо тебе здесь сделать ремонт», – задумчиво пробормотал я, смотря по сторонам. «Мальчикам в красном фонтане ремонт сделали, хотя их не жалко, а вот Рокси никто помочь не сможет, кроме меня, конечно». «Так ты еще феостроитель, широкопрофильный специалист», – ответил я и начал приводить это место в порядок. «Судя по всему, Рокси собирается держать здесь свой зверинец, а я, как хорошая и добрая фея, должен помочь ей в столь благородном деле, как спасение животных. Карму заодно почищу». Потолок, с помощью симбиоза, был приведен в божеский вид и укреплен, чтобы не падал и не протекал, а дыры в некоторых местах тоже успешно закрылись. Доски везде больше были не гнилыми, а выглядели как новенькие и даже пахли деревом. Так как скоро зима, то нужно обязательно утеплить это место. Именно поэтому я сначала создал утеплительное покрытие, а потом, так подумав, закрыл все это дело обычной ДСП. По просьбе Рокси были поклеены обои, имитирующие доски, а для освещения я создал маленькие фонарики-огоньки, которые должны будут гореть очень долго. Стены были починены, минус 6000 Ом. Потолок был починен, минус 1500 Ом. Пол был починен, минус 1500 Ом. И у меня все еще осталось немного Ом, а вся комната была полностью прибрана и отремонтирована. Как же охрененно иметь большой резерв маны, а сделай обои оранжевыми, попросила Рокси, и минус еще 500 Ом. Спасибо большое. Ни за что, я посмотрел на время. А меня там еще и Флора ждет, я ее одну с Блум оставил. Рокси, мне уже идти пора. Так скоро, расстроилась девочка, а Арту, почувствовав грусть хозяйки, опустил уши. Ну ладно, у тебя там свои фирские дела, но я тебя провожу. Я решил не говорить Рокси, что могу спокойно переместиться прямо отсюда. Раз хочет проводить, пускай. Это даже хорошо, ведь она мне теперь, вроде бы, доверяет. Да и представила своим другом. Что-то мне подсказывает, что Арту она такого бы не сказала. Главное, чтобы из Рокси не выросла зашиза, которая будет кричать, что жизнь собаки важнее жизни человека. Когда мы вышли из корабля, то увидели вдалеке какую-то шпану. Они громко разговаривали и смеялись, идя по пляжу, а кто-то из них даже бутылку на песок кинул. Как некультурно разбрасывать мусор, где люди отдыхают. Греты на вас, иродов малолетних, нет. Фу, компашка Тривиса, скривилась Рокси, смотря на трех мальчиков и двух девочек. Эй, они ломают замок. Я перевел взгляд от Рокси на мелких и увидел, как они со злорадным смехом топчут замок. Да, а ведь это мог быть чей-то труд, а эти невоспитанные дети так обращаются с ним. Я легонько топнул ногой, отчего море заволновалось, а потом разошлось огромной волной, которая накрыла детей. Девочки завизжали, а мальчики закричали, когда холодная вода окатила их сверху. Рокси прыснула в кулак, когда эта компания быстро-быстро убегала от воды, и хитро посмотрела на меня. А я чего? Это их Нептун наказал за разбрасывание бутылок у воды. Моя светлейшая и добрейшая душа здесь ни при чем. Я же фея, в конце концов. Они это заслужили. Рокси кинула быстрый взгляд в сторону детей, которые уже далеко убежали, и, грустно выдохнув, спросила. Тебе уже пора? Угу, нужно мир спасать, а когда ты его спасешь, не поможешь маленькой девочке найти свою маму, обязательно, но, врать не буду, не в ближайшем будущем, ладно, она быстро кивнула, а я растрепал ей волосы, со смешком испортив высокий хвост, она пискнула, а я уже убрал руку и быстро пошел от нее, пока, мелочь, пока, придурок, когда я вернулся назад, в Алфею, Флора что-то писала за столом и не удивилась моему приходу. Я выдохнул и посмотрел в сторону Блум. Она все еще крепко спала и слабо улыбалась, обнимая подушку. Я подошел к кровати и снова взглянул на фею, которая даже пускала слюни. Но, несмотря на это, она все еще красивая. Ее плавные черты лица, пухлые губы и слегка вздернутый нос выдают в ней особу королевских кровей. Я наклонился к ней, убирая прядь мягких волос за ухо. Ох, вот где Блум. Я чуть ли не зарычал, когда услышал голос Авалона. Тот до этого вежливо постучался и вошел в комнату феи. У меня внутри все кипело от злобы и ненависти к этому педиковатому и старому профессору. Чтоб у тебя член отсох, ублюдок бестолковый. У нас должно было быть занятие. Ну что же, в другой раз. Наши взгляды встретились. Я не выдавал себя абсолютно ничем. Ни мимикой, ни движением тела. Даже ауру гнева скрыл. Но мое дыхание все равно сперло. Я увидел на его лице улыбку. Недобрую, невежливую. снисходительную и одновременно самовлюбленную. Он прекрасно знал о моей осведомленности о его личности. В этот момент я почувствовал себя глупо, очень глупо. Потому он и улыбался. Авалон наслаждался своим триумфом и моей полной беспомощностью. Я даже знаю, о чем этот крысеныш думает. Он победил, как только пришел в эту школу. Он смог легко одурачить меня, заставляя оставить Блум одну, совершенно беспомощную. Он опытнее, мудрее и старше. Я, по сравнению с ним, маленький щеночек, который наивно тыкается в пустую миску. Не дать мне его убить прямо тут, не дала теплая женская ладонь, что остановило меня от глупых действий. Быстрый взгляд назад, и я замечаю перепуганную до смерти Флору, которая чуть ли не трясется от ужаса перед профессором, но ее взгляд горит решимостью. Несмотря на страх, она не собирается сдаваться и опускать руки. Именно это и придало мне уверенности. Я чертова фея, одно из сильнейших светлых магических существ этого мира. У меня в ближайших родственниках целых два хранителя и королева. И меня собираются унизить старая чесалка для зубов Арту и недочеловек. Видимо, вы были чем-то заняты. Прошу прощения, что отвлек вас. Он развернулся и собирался оставить нас одних, как тут добавил. Удачи вам, ребята. И ушел. Его слова сильно задели Флору, и та не выдержала и снова начала плакать. Но в этот раз уже я прижал ее к себе, впитывая в себя ее невероятную ауру, тем самым успокаиваясь. Если последняя фраза была для Флоры как ножом по сердцу, то для меня она стала катализатором для принятия решения. С чего это он решил, что он самый умный? Кандилаки ему этот титул точно не давала. Ну провел он всю эту аферу, ну загнал он меня в угол. Это еще ничего не значит. На каждую косу найдется свой камень, на каждое дело найдется азиат, который делает это гораздо лучше тебя. Я хоть и не с мелодии, где все узкоглазые, но я переверну игру и переиграю его. Дешевку и букашку, пизда копченому и его сосалкам. Несмотря на явно хуевое положение дел, у нас есть преимущество, на нашей стороне информация. Ни Даркер, ни Авалон не знают обо мне абсолютно ничего. Дарси, которая, по всей видимости, приходила на разведку, получила все то, о чем было известно другим. Блум, несмотря на влияние тени, не выдаст обо мне ничего, так как ее разум еще не полностью в подчинении Феникса. Они вне информационного поля, в танке, короче. Я же знаю о них намного больше. Даже способ убийства Даркера, водные звезды, но сила хранителя. Черт, да Блум находится в опасности только из-за наличия у нее огня дракона. Стать хранителем, подписать себе пожизненный геморрой размером с футбольный мяч, в который вечно будут тыкать острой плакой всякие гандоплясы. Я безответственный, ветреный и не самый умный человек для такого дела. Я никогда не смогу стать достойной заменой почившему Артаксерксису, что до конца своей жизни хранил равновесие в мире. Но я должен это сделать, иначе близкий мне человек попадет в еще большую опасность. Да черт, даже Флора не сдается. Так какого хера я должен уступить этим ебалоим? Как я там говорил принцессе, не стыдно не знать, стыдно не учиться. Даже если я чего-то не смогу сделать, не все в этом мире идеальны. Даже я, особенно я, Флора, позвал я девушку, а она подняла голову. Ее глаза были уже красные, и она не могла плакать, слезы кончились. Мне стыдно просить тебя о помощи. Нет, она отошла от меня, вытирая почти сухие дорожки слез. Я буду и дальше тебе помогать, Блум, моя подруга, а Авалон оказался настоящим мерзавцем.